уже в годах. Он приходил к ней в розовых мечтах. Высокий, сильный, молодой, и стал умом и был хорош собой. Высокий, сильный, молодой. Высокий, сильный.